Немножечко о кресте, друзья. Приблизительно лет 30 назад ко мне приходил один мальчик домой. И у него было два вопроса. На третий он сам отвечал. Он заходил домой, мы с ним беседовали. И помню, однажды подошли, у нас там, ну, раньше так было, сейчас не делают, трильяж, сервант стоит, и тогда была мода такая, ну, туда ставили, там, допустим, сервизы определенные, ставили туда, и это было украшением. Вот. И вот он подошел туда, и вот так вот смотрит и говорит: «Это что?» Ну, я ему говорю: «Это чайник». Он говорит: «А зачем?» Я говорю: «Ну как, чтобы чай пить». И он поворачивается, смотрит мне в лицо и говорит: «Ну и что?» И так весь сервант, все эти два вопроса, на третий он сам отвечал. Я думаю, что он так добавляет. Друзья, я это запомнил, потому что он это делал часто. Братья и сестры, о кресте немножечко, я думаю, нам легче будет понять. Значит, Иисус Христос говорит: кто хочет идти за Мною, возьми крест свой. И сразу вопрос: а зачем? Возьми крест, а зачем? Предназначение креста, оно имеет свое предназначение в нашей жизни. Не просто взять, чтобы нам было тяжело, и нести его. Крест нужен для того, чтобы себя на нем распять. Ну, к примеру, это его прямое предназначение. Крест, чтобы себя распинать. Допустим, нас обругали, незаслуженно оскорбили, больше того, плюнули в лицо. И я не выдержал, сделал в обратную. Потом пришел домой и говорю: ой, какой тяжелый у меня крест. Я сегодня, вот меня обругали, вот, плюнули в лицо, я не выдержал, подрался с ним. Какой тяжелый у меня крест. Так это звучит, нет? Ты забыл крест прихватить с собой. Ты забыл его взять сегодня, чтобы когда тебя ругали, и у тебя чувства воспалились, а ты ко кресту прибит, ты крест, у тебя это крест. Тебе плюнули в лицо, тебе тоже хочется, а ты прибил все свои страсти и похоти греховные ко кресту. И теперь учись у Христа. А теперь открываются тебе новые законы. Господь открывает и будет смирять грешников. Это предназначение креста, братья и сестры. Поэтому будем учиться у Него. А сейчас участие. Стих «Человек». Пожалуйста, кто желает рассказать? Потом участие «Белгород». Стих «Ложный путь» и пение «И повелительно, и нежно». Затем служение хора перед словом.